господин Фын Юань непременно хочет дождаться счастливого дня, чтобы взять тебя к себе в дом, — говорила жена, — а это значит, что он будет обращаться с тобой не как с служанкой. Он человек состоятельный и не повеса. Он ненавидел женщин, и если сейчас не постоял за ценой, чтобы купить тебя, все должно быть ясно без слов. Потерпи еще денька 2-3, зачем грустить? Услышав такие речи, девочка немного успокоилась и решила, что отныне у нее будет постоянное пристанище. Но в Поднебесной случаются самые неожиданные вещи. На следующий день торговец продал ее в семью Сюэ. Хоть бы куда-нибудь в другое место, а то к этому Сюэ Паню, которому дали кличку «Глупый деспот». Это первый сумасброд на всю Поднебесную. И деньгами швыряется, как песком. Он так избил Фын Юаня, что того утащили полумертвого, а сам уехал и увез Ин Лянь, так что о дальнейшей судьбе девочки мне ничего не известно. Остается лишь пожалеть о Фын Юане, которому не повезло, и деньги зря истратил, и жизни лишился. «Все это далеко не случайно», — вздохнул Цзя Юйцунь. «Это ему возмездие за грехи, которые он совершил в прежней жизни. Иначе почему Фын Юаню понравилась именно Ин Лянь? Да и Ин Лянь несколько лет терпела жестокое обращение со стороны торговца, пока перед нею открылся путь к покою и счастью. Она девочка добрая, и было бы замечательно, если бы они соединились. Нужно же было, чтобы произошла такая история. Пусть даже семья Сюэ богаче и знатнее семьи Фын. Но подумать только, что это за люди. Сюэ Пань безудержно распутствует. Наложниц у него хватает. Я уверен, что он не стал бы хранить верность одной женщине, как Фын Юань. Поистине, так предопределила судьба, пожелавшая, чтобы несчастный юноша встретился с не менее несчастной девушкой. Однако довольно болтать. Надо подумать, какое решение вынести по этому делу. «Раньше вы были решительным и проницательным человеком», — заметил ему привратник. «Почему вы стали таким нерешительным теперь?» «Я слышал, господин, что вы получили эту должность благодаря могуществу домов Дзя и Ван. Сюэ Пань же приходится родственникам дому Дзя. Почему бы вам не пустить, как говорится, лодку по течению и не вынести приговор, руководствуясь лишь собственными интересами и чувством благодарности к его родственникам? Кроме того, и вам будет удобнее завязать близкие отношения с семьями Дзя и Ван». «Ты, конечно, прав», — согласился Дзя Юйцунь. «Но ведь речь идет о человеческой жизни. Меня назначил на должность государь, и я должен приложить все усилия, чтобы отблагодарить его за милость. Можно ли во имя личных соображений нарушать закон? Это недопустимо». На губах привратника мелькнула холодная усмешка. «Конечно, вы рассуждаете правильно, господин», — согласился он. «Но для нашего времени такие рассуждения не подходят. Разве вам не известно изречение древних? Великий муж действует в соответствии с требованиями времени. Или другое. Совершенен тот, кто стремится к счастью и избегает несчастья. А если поступать, как говорите вы, то не только невозможно послужить государю, но и собственную жизнь не удастся сберечь. Надо трижды обдумать, прежде чем решить. Как же, по-твоему, я должен поступить?» Опустив голову задумчиво, спросил Дзя Юйцунь. «По этому поводу я могу дать вам хороший совет», — проговорил привратник. «Завтра, когда будете сидеть в зале, напустите на себя грозный вид, Перелистайте бумаги и выдайте доверительную бирку на арест убийцы.